Глава 25. «Ты кто такой?» Голосом богини можно было воду замораживать. «Ваш верный слуга», — прошептал вождь, не смея поднять на нее взгляда. Едва только в этом зале появился, как тут же бухнулся на колени и уперся лбом в пол. «Слуга?» — переспросила богиня. «Нет, ты не слуга. Ты просто жалкий раб, ничтожный степной червяк, грязь под моими ногами. Самое же скверное то, что ты бесполезный раб, от тебя, недоумка, никакого проку нет, никакой пользы. Я сижу и думаю, а зачем вообще возвысило такое ничтожество? Ты хоть помнишь, кем ты был? Я тебе дала все, свою силу, власть над такими же червями, как ты, помогла стать сильнее. Осталось только самой магии обучать. Ты помнишь, почему я была так добра? Ты должен был выполнять все мои приказы, жалкий раб, все до единого. У тебя хватило мозгов только на то, чтобы захватить несколько жалких кочевий, а потом жить в свое удовольствие. Ответь мне, почему интересующий меня маг до сих пор на коленях передо мной не ползает? Почему не просит защиты и милости? Почему не хочет поступить на службу? Почему ты, ничтожество, даже не заставил его себе клятву дать? «Я проиграл сражение. Он оказался сильнее», — проблеял с пола вождь. «Госпожа, моей вины нет». «Ты несколько десятков лет набираешь силу. Я помогала тебе отыскать кристаллы, а сейчас смеешь заявлять, что мальчишка оказался сильнее», — прошипела богиня. «Вижу, люди совсем не меняются. По-хорошему с вами нельзя. Почему-то до вас лучше доходит только через боль. Ладно, я помогу тебе стать более ответственным». «Не надо, госпожа!» — закричал вождь, побледнев от ужаса. «Я все понял. Завтра же этот маг будет у твоих ног, даю слово». «Будет», — кивнула богиня. «Иначе муки тебя будут преследовать вечно. С завтрашнего дня начиная, а вместо тебя еще кого-нибудь найду». В следующее мгновение вождя скрутила страшная боль. Сколько она длилась, он сам не знал. Казалось, что целую вечность. Очнулся он от того, что две одаренные рабыни трясли его за плечи, стараясь разбудить. Они тоже были бледные. «Что случилось?» — взяв себя в руки, спросил он. «Как посмели меня разбудить?» «Вы кричали, господин, сильно кричали во сне. Воины беспокоятся». «Лучше бы к штурму готовились», — одеваясь, проворчал вождь. «Завтра мы должны взять этот городок». Никто ему ничего не сказал. У многих было сомнение, что город получится взять. По крайней мере, никогда в нем настолько сильные маги, что смогли победить могучих одаренных степи. Кочевники не смогли взять город, хоть и бой дали достойный. Рубка была страшная, то и дело им удавалось прорваться на стены и завязать там бой, но их скидывали вниз. На головы штурмующих лили кипяток, бросали увесистые камни, заранее подготовленные для такого дела, сталкивали лестницы вниз. Кочевники прикрывались щитами, снизу их поддерживали свои стрельбой из лука, и они все лезли и лезли, несмотря на большие потери. Это позже мне рассказывали, что перед боем степняки какую-то гадость принимают. Она снижает боль, делает храбрым и злым. Короче, напрочь инстинкт самосохранения отключает. Мне в бою не довелось поучаствовать, да и моему коллеге тоже. К нам несколько раз прибегал гонец от дворянина с просьбой не расходовать свои силы. Вот если серьезная угроза прорыва будет, тогда можно. Разумное решение. Мало ли, как быстро маги хаоса восстанавливают свою силу, а вдруг через полчаса придет полный сил. К счастью, не пришел, видно, отлеживался, получив от меня по шее. Завтра он будет более осторожен. Не удивлюсь, если на помощь выжившего мага позовет. Хотя у меня тоже поддержка имеется, но этого урода нужно убивать, его же богиня за мной может отправить, не хочу постоянного нападения. Не знаю, может, снадобье начало отпускать, может, до кочевников дошло, что если они не отступят, то их уничтожат. Воинственно орущая толпа все же отступила от стен, бросив своих раненых. Местные не церемонились, тут же спустились по веревкам и прервали их мучения. Через какое-то время прибыл отряд, просили забрать трупы павших. Им отказали. Мол, проваливайте отсюда, а мы их сами похороним. Меня подобное удивило. Неизвестно, сколько осада будет длиться, а вдруг трупы вонять начнут, или вообще зараза по городу пойдет. Навалено тел немало, да и погода теплая на улице. «Завтра или послезавтра все закончится», — успокоил меня одаренный. «Кочевники в долгие осады не встают, да и к нам помощь поспешает. Мы научились жить с такими неугомонными соседями». Пришлось нам и на следующий день оставаться в городе. Один плюс от такой ситуации – моя ученица стала грамоте обучаться. Один из переводчиков захотел ехать со мной путешествовать, причем тот, который грамотнее и смелее. А второй остался жить у лесовиков, я его даже освободил. Понравилось ему там. Скорее всего, он просто доброго отношения за всю жизнь никогда не видел. А в лесу к нему относились как к равному. В общем, заперлись они в комнате на постоялом дворе и грызли гранит науки. Разбудили нас кочевники с утра пораньше. Едва светать начало, как они засуетились, начали горланить, даже какие-то песни пели. Похоже, уже нажрались чего-то. Пришлось спешить к стене, благо недалеко от нее находились. Степняки прыгали, кричали, грозили нам кулаками. Как-то это все по-детски было, но они с нами не в игрушки собирались играть. Вроде бы они первыми начали собираться в бой, тем не менее первый удар по ним нанес я. Поглазел на кучу трупов под стеной и решил, что не стоит добру пропадать. Сразу всех поднять в любом случае не получилось бы, и все же стена довольно длинная, не мог такой большой участок полностью магии накрыть. «Жуть какая!» — выдохнул кто-то из солдат, когда нежить начала подниматься. На самом деле не самое приятное зрелище. Еще хруст какой-то, может, из-за того, что тела успели за ночь окоченеть. Да еще и умерли эти ребята не в своей постели, в окружении семьи. Их убили. Многие были жестоко покалечены, кто-то сильно обожжен, у кого-то кишки наружу выпали, и он об них спотыкался. В общем, зрелище любого самого хладнокровного заставит впечатлиться. «Головы свои пустые не высовывайте!» — рявкнул дворянин. Он тоже пришел на стену и уже понял, что я задумал. Команду дал своим солдатам, все пожелали посмотреть, как нежить выглядит. Меня же больше впечатлила не нежить, а как она себя вела. Сделал все грамотно, поднял, подчинил, только в бой сразу посылать не стал. Хотелось, чтобы все разом напали. Вот эти мертвяки и бегали следом за мной под стеною, не сводя глаз. При этом они ничего не могли сказать, просто смотрели, даже пытались взобраться на стену, чтобы поближе к хозяину быть. Поднял всех павших, потом указал рукой на степняков и прочитал очередное заклинание, после чего эта молчаливая толпа ломанулась к бывшим соратникам. Ров хоть и засыпали вязанками ветвей, когда штурмовали стены, но все равно не у всех мертвяков получилось перебраться через такое препятствие. Часть мертвых застряла или же ползла в сторону противника. Хотя немного их осталось, остальные убежали. Интересно, что у них в головах творится? Некоторые даже оружие прихватили, вполне осознанно, как будто им рубить собрались неприятеля. Само собой, возню под стенами враги заметили. Некоторые даже ближе подъехали, чтобы посмотреть, что мы там устраиваем. Вроде бы вчера видели нежить, но там все быстро произошло. Тут же в сторону лагеря мчались обезображенные трупы. Такое кого угодно заставит замереть от ужаса. На короткое время в стане врага возникла паника. Лошади беспокоились и старались удрать подальше от трупов, не слушались поводьев. Впрочем, большая часть степняков тут же приготовилась отбиваться, даже что-то вроде строя изобразили. Конечно, хотелось бы, чтобы эти мертвяки нанесли как можно больший урон, но это было не так. Минут за 20 всех мертвых еще раз упокоили, только не магией, а сталью. Маги вообще в этом участие не принимали, берегли силы, что правильно. Кого-то нежить смогла порвать, многих ранили, но далеко не всех. Скорее, психологическая атака была. Взбодрил кочевников перед боем. Теперь уже не воинственно орали, раненых хватало, кричали больше от боли. «Господин маг», — ко мне подошел один из десятников, — Вы не могли бы что-нибудь с этим сделать?» Он указал на копошащуюся внизу массу. «Не могу», — отказался я. «Силы нужно беречь, пусть ваши солдаты просто не смотрят вниз. Опять же, сейчас степняки пойдут в атаку, а антинеприятные граждане внизу очень хотят их убить. Пусть подольше побудут под нашими стрелами». «Никому ничего не трогать», — скомандовал дворянин. «Пусть сами своих добивают». Атака началась, как и вчера, с перестрелки лучников. Правда, на этот раз все было более вяло. Мало того, что по полю еще ползали мертвяки, старались ухватить всадников за ногу или лошадь куснуть, так еще и наши лучники добавляли веселье. На ходу ползущего мертвяка трудно убить, ему нужно голову снести, а для этого приходилось нагибаться. А наши лучники не зевали, стрелять неплохо умели. В общем, немного постреляв, кочевники решили, что сделали свое дело, да и стрелы израсходовали. Стреляли не прицельно, а так, лишь бы колчаны опустошить. Потом к нам начали приближаться маги. Приятно было посмотреть на вождя, куда только довольная улыбка пропала. Похоже, сильно расстроился из-за поражения, даже какой-то бледный был. На этот раз он взял с собой помощника. Ну и моему союзнику тоже пришлось встать недалеко от меня. «На вождя внимания не обращай», — предупредил я одаренного. «Твое дело выбить второго мага, а с вождем постараюсь сам справиться». «Понял», — кивнул союзник. Он хоть и был намного старше, но как-то легко принял, по сути, приказ. «Хорошо», — вздохнул я. «Все в стороны». Второй маг хоть и держался ближе к своему начальнику, но едва только начался бой одаренных, понемногу сместился в сторону, чтобы уйти от моих ударов. Вождь даже этого не заметил. Мы снова начали молотить друг друга. Хотел я снова применить заклинания из магии земли, больно они мощные, но не смог. Теперь вождь не стоял на месте, как дурак, а не стеснялся отскакивать в сторону, чтобы уйти от магических ударов. В общем, применять заклинания, на которые нужно время, было невозможно. Сегодня вождь снова призвал какую-то тварь, но она по-прежнему держалась рядом с ним. На этот раз план общего боя изменили. Мы еще не закончили выяснять, кто сильнее, а кочевники уже рванули в штурм. Как и вчера, с лестницами наперевес. Причем это был общий штурм. Вся масса людей старалась как можно быстрее занять стену. Видно, вождь так приказал. Мертвяки во рву на самом деле смогли задержать кочевников. Пусть ненадолго, но все же. Тем не менее, они быстро убили нежить, а после полезли по лестницам. Только вот многочисленность нападающих сыграла злую шутку. Мой союзник быстро расправился со вторым магом и даже нанес пару ударов по набегающей толпе. Не успел подумать, что они идиоты, как понял, в чем дело. На поле боя появились еще действующие лица, увидев которых воины на стенах радостно загомонили. Привел этот отряд явно не голодранец, больно много серьезно вооруженных людей. Да и кони под ними были такие же, как у меня, по росту, по крайней мере. Только рыцари человек 200, тяжелых и закованных в полные доспехи, даже лица не видно. Внушительно выглядели, очень внушительно. Как такой отряд кочевники умудрились проморгать, ума не приложу. Были бы тут только рыцари, но нет, других всадников еще больше, в разы. Вся эта масса тут же начала выстраиваться, чтобы ударить в тыл атакующим стены кочевникам. Наши тоже начали готовиться к вылазке, потому что враги уже не думали о нападении, они хотели просто сбежать. Только вот и с этим дела обстояли не самым лучшим образом. Они атаковали в пешем строю. Конечно, были и такие, которые их с сёдел стрельбой из луков поддерживали, да только конные сами первые прыснули в рассыпную, лишь бы избежать удара. Хотя некоторые все же остались и сейчас хотели дать отпор, чтобы была возможность прорваться в родные степи. Как я все это умудрился рассмотреть? Тут все просто. Вождь сначала начал кричать, призывая своих людей к порядку, потом он сам решил сбежать. Нечего было орать, я за короткое время снова здорово просадил его щит. Правда, на этот раз не хотел, чтобы он ушел. Кочевники из относительно организованных людей превратились в неуправляемое стадо. Большая часть сбежала, а та, которая осталась, оказалась между молотом и наковальней. Вождь, собака сутулая, даже не подумал поддержать своих людей. Хотя поддержал только тех, которые сбежать решили. Повезло ему, что ближники не все сбежали. Кто-то остался и даже коня ему дали. Все-таки Саир молодец. Мы с ним обсуждали то, что убить этого вождя нужно. Я на полном серьезе ожидал, что богиня его следом за мной отправит. Ведь еще сказала, в каком я городе нахожусь, а это плохо. В общем, мой охранник приказал подготовить лошадей к возможной погоне, так что перед боем мы их даже из конюшни вывели, а мой питомец так вообще рядом всегда был. Правда, я ему приказал на месте сидеть, чтобы людей не распугивал, но был под рукой. А если бы прорвались ко мне кочевники, так он бы оказал посильную помощь. Скатившись с лестницы, я прыгнул на своего питомца и начал прорываться к воротам, которые уже были открыты. Из-за меня некоторая паника возникла. Не понравилось местным лошадям такое соседство. Моя охрана тоже бесцеремонно ехала следом, ругаясь со всеми подряд. Мы даже наших прибывших союзников немного удивили, хотя больше удивил мой питомец. Таких зверюг тут раньше не видели. Местные постоянно ходили в большой сарай, который выделили Уцулу, чтобы на него посмотреть. Ладно бы только дети, но и взрослые тоже. Даже местный дворянин приходил с куском мяса, подкармливал такого мощного хищника. Вот и прибывшие, вместо того, чтобы разогнаться да ударить кочевников, уставились на нас. Мы же не стали в общий строй вставать, рванули туда, куда умчался вождь. Этот идиот на границе небольшой рощи встал, смотрел, как его людей убивать будут. Правда, увидев погоню, тут же рванул в сторону степей. Зря, Уцул намного быстрее лошади, так от него не удерешь. Всего с вождем было 2 человека, остальные раньше него сбежали. Само собой, я тут же возглавил погоню. Мои бойцы отстали, кричали, конечно, но я не остановился, боялся упустить вождя. Как мне кажется, сейчас прибывшие разберутся со степняками под стенами, а потом нападут на само кочевье. Степняки к вражеским землям приперлись с женщинами и детьми, только оставили их неподалеку. Магические силы у меня еще оставались. Больше переживал за своего питомца. По крайней мере, пару ударов вождь еще нанести сможет. Догнал я вождя довольно быстро. Недалеко успел уйти. Эта сволочь тоже меня заметила. Он не прятался, гнал лошадь галопом, чтобы добраться до своих степей или кочевья. Видно, своя жизнь для него была в приоритете. 2 своих сопровождающих он бросил на меня. С мечами поскакали навстречу. Самоубийственный шаг. Они даже доехать не смогли, а я скорости не сбавил, так что этот лопух просто послал людей на верную смерть. Вождь понял, что уйти я ему не дам, остановился, после чего слез с коня и повернулся ко мне. Я тоже не стал подъезжать на расстояние удара, боялся за своего питомца. Направился к вождю пешком. «Не стоило вот так удирать. Мы же дело не закончили», — с усмешкой сказал я ему, после чего нанес магический удар, который он принял на щит. Почему-то на этот раз сил ушло даже меньше, хотя и были они на исходе, но вождю еще хуже. Его щит пропал, а самого правителя отбросило в сторону. «Стой!» — истерично заорал он. «Давай договоримся!» «Давай!» — кивнул я. «Для начала расскажи, где твоя магическая книга?» «Меня заставили! Сам даже не думал на тебя нападать!» — затараторил он, вообще потеряв хоть какое-то самоуважение. «Меня богиня заставила! Сказала, чтобы клятву с тебя взял! Сообщила, что ты степи пересекаешь!» «То есть она сказала тебе обо мне только когда я уже был в степях?» — уточнил я. «Да!» — кивнул вождь. «Потом про городок сказала. Мы поэтому ночью двигались, чтобы успеть его в осаду взять, пока ты не ушел!» «Понятно», — кивнул я. «Скажешь, где твоя магическая книга, или попытать тебя немного?» «Слышал, вы в степях очень это дело уважаете, а вот тех, кто кричит, когда пытают, не особо. Хочу проверить, стоит ли тебя уважать». «Моя книга в шатре, я ее с собой не взял. Поехали, отдам, только не убивай». «В каком шатре? В лагере там сейчас местные хозяйничать будут», — проворчал я. «Не в лагере», — покачал головой вождь. — В кочевье на самой границе встали. Там только женщины, старики и дети с рабами. Воинов нет. Поехали!» «Что-то ты вчера намного лучше выглядел», — усмехнулся я, смотря на его суету. «Гонора тебе поубавили». «Мое кочевье почти уничтожено», — сказал он. Как мне показалось, эта сволочь даже не разозлилась на мои слова. Правда, в следующий момент он метнул в меня нож, а за ним второй. «Очень неразумное решение», — вздохнул я. «Тебе госпожа не простит мою смерть! Она тебя пытать вечность будет!» — взвизгнул вождь. «Как-нибудь разберусь», — сказал я, после чего шипы, резко вылезшие из земли, проткнули тело мага насквозь, чуть ли не разорвав его пополам. Умер он мгновенно. Конец третьей книги. Продолжение следует. Читал Денис Теркулов.